Верста четвертая. Направо пойдешь, битым будешь. Волк принюхивался к густому лесному воздуху. Пряная прелая листва, сырая земля, подъеденная червями, слегка порченные грибы, склизкое болото и звенящие чистотой маленькие озерца. И много-много добычи, но ничего из этого его не интересовало. Он лишь отметил, что, окажись рядом его волчица, она обязательно бы не выдержала. Обернулась человеком, наскоро натянула рубаху и порты и прихватила с собой пару самых аппетитных грибков, ну или пару узелков с ними. Кто же становится, перешагнет через нагло переливающуюся шляпку масленка или не найдет доли поклониться рыжему подосиновику? Даже если потом, снова перекинувшись зверем, она будет до нельзя глупо выглядеть, таская в пасти кули из одежды и лешьего мяса. Серый махнул хвостом и заставил себя отвернуться от налитого боровика. Пробежал чуть вперед, не выдержал, вернулся и, тяжело вздохнув, начал меняться. Шерсть слезала, обнажая нежную бледную кожу. Лапы выворачивались под немыслимыми углами, утолщаясь, меняя форму, делаясь человечьими. Высокий худой мужчина подтянулся, слегка поморщившись от остатков привычной, но никуда не девшейся боли. Убрал за уши лезущие в глаза лохматые и серые, как у старика, волосы, никак не вязавшиеся с нежным, почти детским лицом, и аккуратно выкрутил найденышей из грибницы. Фроски на радость. Нос стал менее чувствительным, но теперь мужчина точно знал, что напал на нужный след и не боялся его потерять. Столько дней он высматривал, принюхивался, ловил малейший намек на присутствие другого оборотня, и, наконец, появился шанс. Уж теперь он его не упустит. Сероволосый, стараясь не сломать ровную ножку, уложил под березовик в поясную сумму и еще раз поправил рукава простенькой льняной рубахи. Негоже предстать в непотребном виде перед тем, кого он так долго искал. «А я волком перекину порву!» Звонкий мальчишеский голос не становился устрашающим, как ни пытался его обладатель принять грозный вид. Растрепанные волосы придавали ему схожесть с воробушком, а не с опасным воином, коим он так хотел казаться. Да и какой воин из щенка, если ему едва минула седьмая зима? «А ежели пока ты будешь зубы на клыки менять, кто худой подкрадется и... ать! Хватит тебя дубины по хребту!» Старичок шутливо пихнул мальчишку посохом в живот. Серый извернулся, показывая ловкость, но тут же получил тычок в спину. Детка лишь казался дряхлым и неповоротливым. Кто поумнее, быстро примечал живой взгляд и недобрый блеск из-под густых бровей. Да на рожон не лезь! Гость жил у родителей давненько, аж с лета. Каждый в стае с радостью принимал его у себя в доме, подчивал лучшим медом и не жалел выставить на стол ни дорогого сыра, ни дичи. Имени старика не знали. Сказывают, он бывал еще у прадедов, позже у дедов. Теперь вот к отцу заявился и всегда звался просто «Белогость, гость священный». «А я извернусь!» Сорванец прыгнул в сторону и снова поймал легкий, но чувствительный удар. «Поди пойми, когда хитрый старик поднимает палку. Борода хоть и будь здоров, а резвости поболее, чем у румяного молодца». «А коли двое нападут?» «Укол в бок». «Или трое?» «Тычок в плечо». «Четверо?» Скользящие движения поперек живота. «Пятеро?» Посох замер в вершке от упрямого лба. «А коли пятеро?» Высокомерно бросил пострел. «Мы всей стаей их загрызем!» Белогость горько засмеялся, вспомнив, видать, о грустном. «Не всегда стая окажется рядом. Иногда ты становишься настолько стар, что переживаешь каждого из них. А иногда, и это намного хуже, Ты даже не успеваешь состариться к этому времени». Серый был последним из стаи. Он не успел превратиться в дряхлый мухомор. И ему не довелось увидеть, как появляются морщины на лапах друзей. Как, улыбаясь, любуясь на входящих, влета внуков, уходят деды. Как воины превращаются в степенных старцев и дают больше воли мужам, еще вчера бывшим растрепанными, похожими на воробьев птенцами. Он видел лишь кровь, слышал крики, заглушаемые рычанием, и обрывающийся отчаянный вой. Он рыдал от страха и никак не мог заставить себя стать таким же храбрым и сильным, как отец. И остался один. Даже чудом выжившая, прорвавшаяся через обезумевших, напуганных и жаждущих нести смерть людей мать оставила его, едва сбыв срок. Ушла не то умирать, не то жить, вычеркнув из памяти все, что напоминало об утраченном доме. И некому теперь учить новую, юную и неопытную волчицу. Серый не знал жажды крови, ведь не ведал ее недостатка. Он не чувствовал ноющего желания сменить облик, ведь изначально родился цельным. Ему неведомо было желание пропускать чужую жизнь через пальцы, владеть ею, пить ее, ведь ему не пришлось умирать. А Фроське пришлось. Испуская дух, она обратилась впервые, и теперь всякий раз ей приходилось рождаться заново, а рождаться еще больнее. Но Серый всего этого не знал. Он лишь чувствовал, что единственная женщина, ради которой он готов сделать все на свете, страдает. Что ей нужна помощь, нужен кто-то, кто научит ее становиться волком и оставаться человеком, а не рваться напополам. Поэтому Серый искал Белогостя. Настолько старого и мудрого, что он мог помочь. Настолько умного и хитрого, что он мог выжить в любой бойне. Настолько древнего и живучего, что он мог все еще ходить по этому свету. «Деда, почему ты уходишь?» Белогость неспешно укладывал пожитки в старенькую с аккуратными заплатами сумму. Погладил морщинистыми пальцами грубо вытесанную из вишневого корня ложку, больше похожую на лопату для уборки снега. Подарок Серого за науку. Уроки опытного волка давались тяжело. Щенок заработал синяков, натерпелся оплеух и не раз ходил с расквашенным носом. Но худо-бедно научился себя защищать. Теперь и у отца, занятого вожака, не стыдно время отнять, попросить показать, в какой руке меч держат. «Зима уж скоро», — протянул жилец. «Старого волка к дому тянет. Спрятаться в логово, закрыться сугробами, да носа не казать до поры». «Но у нас теплее и кормят вкусно, а по праздникам вдоволь дают пряников», — заявил мальчишка. По его мнению, это было самым главным. Да и вообще, ему больше нравилось в городе, чем в лесах. Людей много разных, интересно. Дом богатый, сыто. Стая тут же, рядом, всегда вступится спокойно. «Пересидел бы у нас, хоть самый холода!» Белогость погладил юнца по голове. «Не первый раз на моей памяти выпадает снег. И, надеюсь, не последний раз он сойдет. Но холод на дворе не так страшен, как холод в людских сердцах». Серый заморгал. «Неужто старик начнет сказывать сказки? Разве он похож на няньку? Да нисколечко. Белогость хитрый, вредный, бойкий старикашка. Он никак не походил на баюна, от которого ждешь истории перед сном. Он скорее ударит грозно узловатой палкой по земле, да бросит скрипучим, как несмазанное тележное колесо, голосом. «Чего ж тебе бояться, как придут криксы да полуночницы? Ты им дай в лоб, али по лбу, чтоб знали, как к тебе соваться». Впрочем, отец всегда оказывался слишком занят, даже для такого краткого наставления, так что и его Серому хватало. «Уйти бы из городища стаи», — продолжил старик, аккуратно складывая вышитое ведоманом полотенце. Чую недоброе. Злобой пахнет ваша столица. Схоронится бы в лесах. А вось, когда час придет, вылезем из-под коряк, да войдем в силу наново. А так только умираем медленно у всех на виду. Мы не трусы, чтобы прятаться. Волчонок вскинул голову, глазенки переливались обидой. Чтобы злое ты не чуял, мы для того и сидим в городище, чтобы его не впускать. Точно как отец, и слова те же. А вот что, сорванец, папка твой болван. И не гляди на меня, чего насупился. Болван он и есть. Не слушает, что ему светлый ум говорит. А ты, авось, запомнишь. Настанет час, когда вы станете слабы. Не сумеете защитить не только людей, но и самих себя, когда вам понадобится сбежать и спрятаться. Не знаю, многие ли доживут до того дня, когда жизнь станет ценнее гордости, но некоторые, как и я, сумеют. И тогда вы придете ко мне, и я укажу вам единственный путь к спасению. И вы послушаете, потому что больше не останется никого, кого можно было бы слушать. Вы придете к старому жрецу и попросите о помощи. Явитесь в озерный край. Старый волк умел хорошо прятаться. Если бы он не хотел, чтобы его нашли, след не разглядел бы никто. Но белогость оставлял знаки. Запах, сломанная ветка, лист березы под елью. И перед каждым следующим знаком — версты. Человек бы не отыскал. Хорошо, что серый не человек. Логово у него все-таки было. Оборотни не разделяли свои сущности. Они едины всегда и везде — человек и волк. Вместе и равнозначные. Целое, а не половинное. Потому и дом получился чем-то средним, вросшая в землю больше напоминающая нору, но все еще изба. Молодая поросль, кусты и травы захватили низкую крышу, приняв ее за продолжение поляны. Дверь, хоть и держалась на одной привычке, все еще стояла на своем месте, готовая защитить веренное ей добро, пусть и придется для этого развалиться до единой трухлявой щепочки. Белогость стоял у входа, опираясь на верный узловатый посох и выжидательно смотрел на серого, щуря подслеповатые глаза. «Мои мухоморные пятнышки! Сами себе ищите!» Завизжал он диким голосом и замахал исхудавшими темными руками. Серый ошалело смотрел, как сумасшедший старик скрывается за дверью и как делает вид, что его свалявшиеся грязные бороды не видно в щели между ее досками. «Деда Белогость!» — нерешительно позвал мужчина. «Это я! Это Ратувок!» Серый не произносил своего настоящего имени очень давно, с тех пор, как перестал быть достойным имени отца, как не сумел защитить дом, стаю, семью, как не нашел сил умереть с честью, а трусливо позволил себя спасти. Поверил, что он всего лишь ребенок, слабый и беззащитный, и что он не должен больше играть воина. Что ж, значит, и имя воина не для него. «Старик никого не знает!» — донесся истеричный голос из землянки. «Старик одинок, брошен! Отстаньте от старика! Он умер, он давно забыт и похоронен!» Серый подошел к двери и потянул ее на себя. Совсем слабо, прилагая лишь малую толику усилий. Белогость старался, кряхтел, держался и тянул с той стороны, но так и повис на открывшейся дверце, не сумев удержать последнюю защиту на месте. Серый крепко обнял старика и пообещал сделать все, чтобы никогда и никому из дорогих ему людей больше не пришлось стареть в одиночестве. «Как, говоришь, звать тебя?» В землянке старого волка нашелся и котелок, и ключевая вода. Серый заварил травок, как Фроська учила. Ромашки да барвинка, что голову облегчают, да разум проясняют. Но белогостю они и не понадобились. Старик все еще не узнавал или делал вид серого, но больше не кричал и не кидался. Выглядел вполне нормально, насколько может выглядеть одичавший оборотень, давно потерявший веру и в людей, и сородичей. «Ратувок», — процедил мужчина сквозь зубы. «Ты помнишь меня еще ребенком в городище? Ты гостил в нашей стае почти год». «Не гостил», — дедок помотал головой, чуть не выронив отвар в кружке. «Старик Белогость никуда не ходит. Сидит тут, пережидает». Серый насторожился. «Что пережидает?» «Худые времена», — старик поднял палец кверху. «Худые времена настали. Корней своих не помним. Теряем самую суть. А я вот спрятался, чтобы и меня не потеряли. Нельзя потерять то, что спрятано. Потому как ежели потерял, то с концами. А спрятанное потом отыщут. От пыли отряхнут и наново на свет достанут». «Ерунду ты несешь», — грустно проговорил Серый. «Я искал старого мудреца, а нашел только с глузду двинувшегося старика». «А это не одно и то же?» — ехидно уточнил Белогость и снова запускал пузыри в кружку. «Вот что!» Серый хлопнул ладонью по кривому пню, что служил столом, но продолжал сидеть в земле, не желая умирать. «Пойдешь со мной. Пристроим тебя в деревне или с собой возьмем. Там видно будет. Но без людей ты в конец одичаешь». «Люди?» Оборотень в ужасе расширил глаза. «Белогость не пойдет к людям». «А лучше здесь развалиться, как твоя избушка, и сгнить заживо», — разозлился Серый. «Себя не жалеешь, так меня пожалей. Ты моя последняя надежда, и ты научишь Вроську быть правильным волком, даже если уже и сам не помнишь, как это». «Маленький веслоухий щенок!» — внезапно окрепшим голосом гаркнул старый жрец. «Ты додумался кого-то обратить?» Серый опешил и испуганно заморгал. Рассеянный, улыбающийся безумием, смешной детка на глазах превратился в опасного древнего оборотня, и он очень-очень разозлился. Первый удар палкой пришелся по ногам. Серый рухнул на земляной пол, лишь слегка ушибившись. Второй удар по боку и куда более ощутимый. А третьего он увернулся, хоть и довольно неуклюже. Старик поигрывал посохом, ставшим куда более грозным оружием, чем нож или меч. Удар слева, и Серый едва успел откатиться вправо. Удар справа, и Серый обернул чугунок с отваром, отклоняясь. Тот загрохотал, расплескивая остатки кипятка. Мужчина даже не поморщился от горячих капель. «Глупый, дурной, самолюбивый мальчишка!» Белогость превратился в карающего бога, что бил именно теми словами, которые когда-то Серый говорил себе сам. «Да, глупый. Да, молодой, наивный, самовлюбленный. Нет, влюбленный мальчишка. Он всего лишь не хотел потерять любимую, не мог дать ей умереть, и поэтому сделал ее несущей смерть. Не уберег, а теперь не знал, как остановить». «Заслужил». Мужчина перестал изворачиваться и покорно стал на колени перед стариком. «Заслужил. Бей, деда». В правильной сказке мудрец остановил бы удар в тот же миг, но Белогость был не совсем правильным старцем и с явным удовольствием еще не раз опустил палку на покорные плечи. Затем, вытирая испарину со лба, сел рядом с измученным, виноватым оборотнем, отложил костыль и дозволил. «Сказывай». «Это случилось 4 лета назад. Она умирала. У меня не было выбора», — пожал он плечами. О своей трусости и нежелании отпустить суженую умолчал. И так ясно. «Тогда почему ты пришел только сейчас?» «Она не знала», — — просто ответил мужчина. «Я не давал ей обратиться, стерег. Она впервые перекинулась месяц назад». Белогой снова потянулся к посоху. Плечи зазудели в ожидании удара, но, видать, старик на сегодня уже исчерпал отмеренную долю злости. Он лишь бессильно ткнул собеседника в плечо. Серый и не дернулся. «Она защищала меня, нас, и не сдержалась». «От кого защищала?» — насторожился старик. «От людей». «Хоть кто-то выжил?» «Конечно нет», — Серый покачал головой. «Сколько?» «Дюжина или около того». «Сколько из них ее?» 6. Серый запомнил каждого. «Достаточно было и одного, чтобы превратиться в чудовище», — горько заметил старик. «Ты учил ее?» «Всему, что знаю». «Но этого недостаточно», — Серый кивнул. «Потому что ты не понимаешь ее». «Но ты понимаешь. Помоги ей!» «Сделаешь еще шаг, и я убью тебя!» Высокий, очень сильный и очень уверенный в себе мужчина смотрел в спину старику, почти скрывшемуся в тени деревьев. «А мне ведь почти удалось уйти», — усмехнулся Белогость и повернулся. Бледный звездный свет выхватил лицо крепко спящего сероволосого мальчишки, которого старик легко нес на плече. «Долго догонял». Рутувок не напрягся, не двинулся с места, даже не шевельнул руками. Но находись рядом кто угодно, кроме старого оборотня, он бы предпочел делать все, что скажет ему вожак. «Оставь моего сына», — очень спокойно проговорил он. «На что тебе?» Белогость стоял спокойно и, казалось, ничуть не смущался тем, что опоил и пытался украсть чужого ребенка. «Ты не смотришь на него, даже когда он щенком носится вокруг. Ты рискуешь его жизнью из-за строптивости, и не только его, верно?» Ратувок ненавидел, когда ему указывали, что делать. Он сам прекрасно знал, когда поступал правильно. И остаться защищать уверенных людей правильно. Стая испокон веков обитала в городище и жила в мире с его жителями. Худые времена пройдут, и волки помогут им пройти скорее. «Бежать, поджав хвост, удел собак, таких как ты!» — выплюнул он. Жрец обидно засмеялся. «Ты считаешь себя лучше только потому, что родился волком? Ты надеешься меня оскорбить? Я слишком стар для этого, малыш. Попробуй сначала протянуть столько же, а там суди». «Убирайся! Ты более нежеланный гость в моей стае!» «В твоей стае?» — удивился волк. «А мне казалось, что будущее за ним». Руки мальчика безвольно закачались от движения. «Быть может, если я правильно воспитаю наследника, стая сможет выжить, затаиться до поры и приспособиться к новому миру?» «Это мир приспособится к нам». «Ты обрекаешь себя на смерть, вожак, себя и всех своих волков. Я показал тебе путь к спасению. Я показал его очень многим». Вожак растянул губы, показав клыки. «И многие последовали по нему?» «Никто». Жрец скучающе взглянул на небо. «Пока что. Но еще не все потеряно. Я, правда, не собирался брать мальчишку с собой, но он все не хотел меня отпускать, уговаривал остаться. Добрый он у тебя. Я давно не видел добрых». «Правильных, как ты? Да, почти все вы правильные, а доброта нынче редкость. Быть может, только такие, как я, на нее и способны. Доброта по выбору, а не по рождению. Как тебе это?» Ротовок молча перекинулся, отряхнулся от остатков порванной одежды, но старик не собирался с ним драться. Он бережно уложил спящего ребенка на траву и ушел, не побоявшись повернуться спиной. Вожак обнюхал сына. Оттого разило душицей и овсом. Всего лишь сильное снотворное, только на пользу пойдет. Был ли старик прав? Возможно. Последует ли он его совету? Точно нет. Но одно волк теперь знал точно. Лучше уж он сам отныне будет учить сына ратному делу. Ты и представить не можешь, как ее рвет на части. Серый маг. По крайней мере, ему так казалось. Я знаю. Двоедушница. Белогостя барабанил сухими пальцами по пню столу, давно забыв о чашке с отваром. Это ты родился с одной душой на два тела, а к ней подселили вторую. Вот и воюют, делятся, да никак не совладают друг с другом. Так как им помочь поладить? Серый в отчаянии смотрел на неторопливого старика. Что же он медлит? Ведь он — спасение, решение всех проблем. Они уже должны бежать к Фроське, чтобы, наконец, избавить ее от мучений. «Поладить?» — ужаснулся старик. «Глупый щенок! Если они поладят, на свет родится такая убийца, каковой он давно не видывал. Помоги ей выбрать. Направь к свету. Поделись тем светом, что есть в тебе». «А если его во мне недостаточно?» «Тогда вас обоих сожрет ее тьма», — просто закончил старик. Белогость не пошел серым. Стоило ступить за порог и пройти сажень, как дедок снова начинал нести околесицу, рассказывать про скачущих по веткам и строящих коварные планы белок, предостерегать от лягушек. «Они слушают», — серый ругался, умолял. Просил и даже угрожал побить хитреца, хотя неизвестно еще, кто бы победил. «Не пойду, у меня туточки редька зреет», — уверенно указывал он на стоптанные лапти и хватался за низенькую притолоку, повисая на ней словно шишка. «Да что же мне с тобой делать?» Серый безнадежно пнул развалюху дверь. Та визгливо заскрипела, но устояла. Видать, была крепче, чем казалось. «Ничего со мной не делай», — подсказал старик. «Вот суженую свою иди спасай. А как спасешь, иди всем остальным верный путь указывай». «Что? Кому остальным?» — опешил серый. «Как кому? Последним волкам. Всем, кто по городам и весям собрался да в леса ушел. Недалеко отсюда». Ежели идти так, чтобы солнце всегда садилось по левую руку, то можно их найти, а можно и не найти. Закончил старик, улюлюкая и качаясь на притолоке туда-сюда. Есть другие волки? Кто-то выжил? Но Белогость больше не желал отвечать, целиком увлекшись новым занятием. Он был последней надеждой, последним достаточно умным и живучим волком. Но... если есть другие, среди них ведь наверняка найдется тот, что поможет Фроське. Быть может, даже покажет, как ей навсегда остаться человеком. Серый, не обращая внимания на мудреца, наскоро разделся, сложил пожитки в сумму и перекинулся в лохматого волка, чтобы быстрее домчать до деревни, обрадовать жену. «Направо пойдешь, битым будешь, налево пойдешь. Жену потеряешь. Прямо пойдешь, голову сложишь». Хихикал старик вслед убегающему зверю, все больше становясь похожим на сумасшедшего.